Природа везде свое возьмет, думаю. Если не благородным, то поганым каким-нибудь образом. Природе брезговать не приходится. Человек протестует против чрезвычайного управления собой и намеренно искажает свой образ перед всевластным рылом правительства. Потому что если ему не дает существовать правдиво и возвышенно, то он должен хоть в ужасном деле самоуродствования проявить некоторую инициативу. Вызывает меня однажды на партбюро. Если, прикидывая, начнут пропесочивать за выпивки и вымогательство спирта у научных кадров, пошли всех к такой матушке. К матерку, должен сказать, я быстро пристрастился после операции. Не злоупотреблял бранью и сквернословием, но взял все, от чего прежде с содроганием отвращался, на вооружение. Нельзя и в таком деле так уж горделиво противопоставлять себя народу.